Она посмотрела на худощавого мужчину, сутулившегося в кресле качалки на другом конце маленькой, жарко натопленной комнаты. Это был Уолтер Хикок, ее муж и отец Ричарда Юджина. У него были тусклые, погасшие глаза и грубые руки. Когда он говорил, его голос звучал так, как будто им редко пользовались. «С моим мальчиком все было в порядке, мистер Най», — проскрипел мистер Хикок. «Отличный спортсмен. В школе всегда в первой команде. Баскетбол, бейсбол. Дик всегда первоклассно играл. И учился неплохо. По нескольким предметам вообще был отличником. По истории, по черчению. Когда он закончил среднюю школу в июне 49-го, ему захотелось продолжить учебу в колледже. Он мечтал выучиться на инженера. Но мы не могли себе этого позволить. Попросту не было денег. Никогда у нас не было денег. Наша ферма каких-то жалких 44 акра. Мы едва сводим концы с концами. Наверное, Дик обиделся, что его не пустили в колледж. Первая работа, которую он получил, была на железнодорожной магистрали Санта-Фе в Канзас-Сити. $75 в неделю. Он считал, что этого хватает на обзаведение семьей, и они с Кэрол сыграли свадьбу. Ей только-только исполнилось 16, ему только 19. Я всегда говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так и получилось. Миссис Хикок, пухленькая женщина с мягким круглым лицом, на которое не наложила отпечатка тяжелая жизнь и работа от темна до темна, упрекнула мужа. «А наши внуки? Три замечательных малыша! Вот что из этого вышло! А Кэрол — чудесная девушка, она не виновата!» Мистер Хикок продолжал. «Они с Кэрол сняли приличных размеров дом, купили шикарный автомобиль. Неудивительно, что они не вылезали из долгов, даже при том, что в скорости Дик стал зарабатывать больше. Когда устроился водителем скорой помощи. Потом его взяли в компанию Markle Buick, у них в Канзас-Сити большая контора. Он стал механиком и красил машины. Но они с Кэрол жили на широкую ногу, продолжали покупать вещи, которые были им не по карману. И в конце концов Дик дошел до того, что стал выписывать недействительные чеки. Я все еще думаю, что этот заскок у него связан с аварией. Он разбил голову в автокатастрофе. После этого он уже никогда не был прежним. Азартные игры, чеки. Раньше за ним, насколько я знаю, такого не водилось. И тогда же он снюхался с другой девицей, с той, ради которой он развелся с Кэрол и которая стала его второй женой. Миссис Хикок сказала: «Дику просто некуда было деваться. Вспомни, как эта Маргарет Эдна в него вцепилась. Если ты нравишься женщине, это еще не значит, что надо давать себя зарканить», — сказал мистер Хикок. «Ну что ж, мистер Най, я надеюсь, теперь вы знаете обо всем столько же, сколько мы. Почему наш мальчик попал в тюрьму, отсидел 17 месяцев, и только за то, что позаимствовал охотничье ружье у своих же соседей. У него и в мыслях не было его красть, что бы они там ни говорили. И после этого он сломался. Когда он вышел из Лансинга, я его просто не узнал. С ним невозможно было разговаривать. В его представлении весь мир был против Дика Хикока. Даже вторая жена его бросила, подала на развод, пока он был в тюрьме. Но все равно в последнее время он, казалось, стал поспокойнее. Работал у Боба Сенза в Алате. Жил здесь вместе с нами, рано ложился спать. Никак не нарушал условия освобождения. Я вам вот что скажу, мистер Най. Мне недолго осталось. У меня рак. И Дик об этом знает. Во всяком случае, знает, что я болен. И меньше месяца назад, перед самым своим отъездом, он сказал мне: «Папа, Ты всегда был для меня славным папой. Я больше никогда не буду тебя огорчать. Он говорил искренне. В этом мальчике много хорошего. Если бы вы посмотрели на него на футбольном поле, если бы увидели, как он играет со своими детьми, вы бы не сомневались в моих словах. О, Господи! Кто бы мне объяснил, что с ним опять произошло? Его жена сказала: «Я тебе скажу». Она снова принялась было штопать, но слезы ей помешали. «Этот его приятель. Вот что произошло». Их гость, агент Канзасского бюро расследований Гарольд Най, все это время строчил в блокноте. В блокноте, который уже весь был исписан итогами долгого дня, потраченного на проверку обвинений, выдвинутых Флойдом Уэллсом. К этому времени были установлены факты, убедительно подтверждающие рассказанную им историю. 20 ноября подозреваемый Ричард Юджин Хикок отправился в Канзас-Сити делать покупки, за которые расплатился по крайней мере 7 палеными чеками. Най поговорил со всеми жертвами его мошенничества, показал фотографии Хикока и Перри Эдварда Смита и выяснил, что автором фальшивых чеков был Дик, а Перри являлся его молчаливым сообщником. Один обманутый продавец рассказывал: он, Хикок, был у них за главного. Говорил так гладко и убедительно, а другой я подумал, что он иностранец, мексиканец, наверное. Ни разу даже рта не раскрыл. Потом Най съездил в пригород Алата, где взял интервью у Боба Сенза, владельца товаров для тела. «Да, он у меня работал», — сказал мистер Сенз. «С августа по... ну, короче, с 19 ноября я его не видел. А может, это было 20-е, он исчез и даже не предупредил. Просто уехал. Куда, никто не знает, даже его отец». «Удивился ли я?» «Ну да, конечно, я удивился. У нас были довольно дружеские отношения. Дик, знаете ли, вообще легко с людьми сходился. Он умел быть очень милым. Иногда он приходил ко мне в гости. Кстати, за неделю до его исчезновения у нас была небольшая вечеринка, и Дик привел этого своего приятеля, который приехал к нему, парня из Невады, Перри Смит. Его звали. Здорово играл на гитаре, он спел несколько песен, а потом они с Диком всех развлекали аттракционом поднятия тяжестей. Перри Смит был сам маленького роста, не выше 5 футов, но может поднять лошадь. Нет, они не казались взволнованными, ни тот, ни другой. Я бы сказал, что им было весело. Точную дату, конечно, помню, это было 13-е, пятница. 13 ноября. Из Алата Най повел свой автомобиль к северу, по размокшим проселочным дорогам. По пути к ферме Хикока он несколько раз остановился у соседних ферм, якобы для того, чтобы уточнить направление, а на самом деле, чтобы побольше узнать о подозреваемом. Жена одного фермера сказала: «Дик Хикок! Не говорите мне о нем. Вот уж кто истинный дьявол во плоти. Крал! Да он украл бы и монеты с глаз покойника. Правда, мать у него, Юнис, прекрасная женщина. У нее сердце больше нашего амбара. И папажа его тоже. Оба простые, честные люди. Дико могли посадить столько раз, что вы и представить себе не можете. Да только никто не хочет на него жаловаться из уважения к его старикам». Когда Най постучал в дверь маленького, посеревшего от непогоды домика Уолтера Хикока, уже сгустились сумерки. Казалось, его здесь ждали. Мистер Хикок пригласил детектива в кухню, миссис Хикок предложила ему кофе. Возможно, если бы они знали об истинной цели его посещения, его встретили бы не столь радушно, более настороженно. Но они не знали... И часа 3 сидели, разговаривая, и фамилия Клаттер ни разу не прозвучала, как не прозвучало и слово «убийство». Родители приняли объяснение, которое дал Най. Нарушение условий освобождения и финансовые махинации. Это все, что послужило основанием для розысков их сына. Дик привел его Перри домой однажды вечером и сказал нам, что это его друг только что с автобуса из Лас-Вегаса. «Нельзя ли, мол, ему у нас переночевать и вообще пожить некоторое время?» — сказала миссис Хикок. «Нет, сэр, я бы его в дом не пустила. Я с первого взгляда про него все поняла. Одеколон этот, намазанные волосы. Мне было ясно как день, где Дик с ним познакомился. По условиям его освобождения он не должен был встречаться с теми, с кем познакомился там, в Лансинге. Я предупредила Дика, но он не послушался. Он нашел своему дружку комнату в гостинице «Алат» в Алате и после этого проводил с ним все свободное время. Один раз они уезжали на уикенд. «Мистер Най, не сойти мне с этого места, если это не Перри Смит его подбил выписать чеки». Най закрыл блокнот, сунул авторучку в карман и обе руки тоже засунул в карманы, потому что они у него тряслись от волнения. «Теперь расскажите об этой поездке на уикенд. Когда они ездили?» «В Форт-Скотт», — ответил мистер Хикок, называя канзасский городок с военным прошлым. «Насколько я понял, у Перри Смита там живет сестра. У нее вроде бы лежали его деньги. Упоминалась сумма в 1500 долларов. Это была главная причина, по которой он приехал в Канзас — забрать деньги у сестры. Дик повез его туда, их забирать. Они ездили только на одну ночь. Около полудня воскресенья он вернулся домой, как раз к обеду». «Понятно», — сказал Най. «На одну ночь. То есть они уехали отсюда в субботу». «Это была суббота, 14 ноября», — старик кивнул. «И вернулись они в воскресенье, 15 ноября». «В воскресенье в полдень». Най произвел мысленный подсчет и приободрился, придя к заключению, что за отрезок времени от 20 до 24 часов подозреваемые вполне могли успеть проделать путь туда и обратно, общей протяженностью свыше 800 миль, и по дороге убить 4 человек. «Так, мистер Хикок», — сказал Най, — «теперь скажите, в воскресенье, когда ваш сын пришел домой, он был один или Перри Смит был с ним?» «Нет, он был один. Он сказал, что оставил Перри в гостинице «Алат». Най, который довольно заметно гнусавил, и оттого его голос звучал зловеще, старался говорить как можно мягче и непринужденнее. «А вы не помните, вам ничего не показалось необычным в его поведении или манерах? Странным?» «В чьих?» «Вашего сына. Когда?» «Когда он вернулся из Форт-Скотта». Мистер Хикок на минуту задумался, потом сказал: «Да нет, он был такой же, как всегда. После его приезда мы почти сразу сели обедать. Он был голодный, как волк. Начал накладывать себе в тарелку, не дожидаясь, пока я закончу молитву. Я это заметил и сказал: „Дик, ты метешь так быстро, что только ложка мелькает. Ты что же, остальным решил вообще ничего не оставлять?“ Конечно, он всегда ел за двоих. Соленые огурчики, он может в один присест съесть банку огурцов. А что он делал после обеда?» «Заснул мертвым сном», — сказал мистер Хикок, и, казалось, собственный ответ его несколько ошеломил. «Сразу же заснул. И это, пожалуй, можно назвать странным. Мы собрались посмотреть баскетбольный матч по телевизору. Я, Дик и второй наш мальчик Дэвид. Почти тотчас же Дик захрапел, как бензопила, и я еще сказал его брату: „Никогда не думал, что доживу до того дня, когда Дик заснет на баскетболе“. И однако ж он заснул прямо посреди трансляции. Только проснулся ненадолго, чтобы съесть холодный ужин и сразу после того отправился в кровать. Миссис Хикок вдела в штопольную иглу новую нитку. Ее муж раскачивался в кресле и посасывал незажженную трубку. Наметанный глаз детектива бегло оглядел чистенькую скромную комнатку. В углу, прислоненное к стене, стояло ружье. Най и раньше его заметил. Поднявшись с места и взяв его в руки, он спросил: «Вы много охотитесь, мистер Хикок?» «Это его ружье. Дико. Они с Дэвидом иногда ходят на охоту. На кроликов, главным образом». Это было ружье 12-го калибра, Savage 300-й модели. Ложу украшали изящно выгравированные взлетающие фазаны. «Как давно оно у Дика?» Вопрос детектива вывел миссис Хикок из задумчивости. «Это ружье стоит больше сотни долларов. Дик купил его в кредит, и теперь магазин не берет его обратно, хотя оно всего месяц назад куплено, и пользовались им только раз, в начале ноября, когда Дик с Дэвидом ездили в Гринелл поохотиться на фазанов. Он, когда его покупал, воспользовался нашими именами, ему папа разрешил, так что теперь мы несем ответственность за выплаты, а ведь Уолтер так серьезно болен. Да еще как подумаешь, сколько всего нам нужно было бы купить, а мы во всем себе отказываем». Она задержала дыхание, словно пыталась остановить приступ икоты. «Вы уверены, что не хотите еще чашечку кофе, мистер Най? Не стесняйтесь». Детектив прислонил ружье к стене, хотя не сомневался, что это то самое оружие, из которого были убиты Клаттеры. «Спасибо, но уже поздно, а мне надо возвращаться в топику», — сказал он, и затем, сверившись с записями в блокноте, произнес: «Теперь я быстренько перечислю факты, а вы мне скажете, правильно ли я понял. Перри Смит прибыл в Канзас в четверг, 12 ноября. По словам вашего сына, этот человек приехал сюда, чтобы забрать некую сумму денег у своей сестры, проживающей в Форт-Скотте. В ту субботу они вдвоем отправились в Форт-Скотт и остались там на ночь. Я полагаю, в доме сестры?» Мистер Хикок сказал: «Нет, они ее так и не нашли. Похоже, она сменила адрес». Най улыбнулся. «Однако они остались там на ночь, и в течение следующей недели, то есть с 15 по 21, Дик продолжал встречаться со своим другом Перри Смитом. Но в остальном, по крайней мере, насколько вам это известно, вел обычный образ жизни. Жил дома и говорил, что каждый день ходит на работу. 21-го он исчез, и Перри Смит тоже. И с тех пор вы не получали от него никаких известий? Он не писал вам?» «Он боится», — сказала миссис Хикок. «Стыдится и боится». «Стыдится?» «Да, того, что он совершил, того, что снова причинил нам горе. И боится, потому что думает, что мы его не простим, как всегда прощали. И будем. У вас есть дети, мистер Най?» Он кивнул. «Тогда вы знаете, как это бывает. И последний вопрос. Может быть, у вас есть идея, любая, куда ваш сын мог уехать?» «Откройте карту», — сказал мистер Хикок. «Ткните пальцем. Может быть, и попадете».